20. Несмотря на то, что мисс Квестед не пользовалась большой любовью со стороны местных англичан, они в этой ситуации проявили по отношению к ней самые лучшие свои качества. Через несколько часов экзальтация охватила всех. Женщины же подвержены ей больше, чем мужчины, пусть и менее продолжительно. «Что мы можем сделать для нашей сестры?» Это была единственная мысль, каковой были охвачены миссис Календар и миссис Лесли, пока по нестерпимой жаре ехали навещать несчастную мисс Квестед. Однако в ее комнату пустили одну только миссис Тертон. Она вышла оттуда в неподдельной печали. «Моя бедная маленькая девочка», — произнесла она, а потом, вспомнив, что сама же еще недавно говорила, что она не пукка, примечание «пукка» здесь в значении «камильфо», конец примечания, и осуждала ее помолвку с молодым Хислопом, неожиданно расплакалась. Никто до сих пор ни разу не видел жену коллектора плачущей. Ее считали способной на слезы только в особых случаях, и вот этот случай настал. Ах, и почему только они раньше не были добрее к новенькой, не проявляли больше терпения? Почему одарили ее только гостеприимством, но не теплом своих сердец? О душевной нежности они вспоминали редко и только под влиянием страшных происшествий и раскаяния. Если теперь все позади, как утверждал майор Календар, да, все действительно было позади, то делать уже нечего, что произошло, то произошло. Но у них оставалось чувство своей причастности, своей ответственности и вины, которую они не могли определить словами. Если она не была одной из них, то им надо было приложить усилия и привлечь ее к себе. Но теперь это было невозможно. Она ускользнула от их влияния и была недоступна их призывам. «Почему мы никогда не думаем о других?» — со вздохом сокрушалась любившая удовольствие мисс Дерек. В своей незамутненной чистоте эти сожаления длились всего несколько часов. До захода солнца чувства эти были искажены иными соображениями, и чувство вины, которое странным образом всегда возникает при виде чужих страданий, стало понемногу улетучиваться. Англичане съезжались в клуб с показным спокойствием и неторопливостью. Лошади не спеша цокали копытами по дорожкам между живыми изгородями, чтобы туземцы не видели всеобщего возбуждения. Англичане в клубе традиционно обменивались напитками, но в остальном все изменилось и изменилось коренным образом. Они смотрели в окна на палисадник, обсаженный кактусами, устремившими свои острые стебли в пурпурный зев раскаленного неба. Все они понимали, что находятся в тысячах миль от родной и знакомой обстановки. Клуб был сегодня переполнен. Несколько родителей взяли с собой детей, чтобы переночевать с ними в комнатах, зарезервированных для взрослых. Атмосфера была напряженной, как в осажденной крепости. Одна молодая мамаша, безмозглая, но невероятно красивая, сидела в курительной комнате на низкой атаманке, держа на коленях маленького ребенка. Муж ее был в отъезде по делам службы, и она решила не возвращаться ночью домой на случай нападения этих ниггеров. Она была женой мелкого железнодорожного чиновника, и обычно к ней относились, мягко сказать, пренебрежительно. Но в этот вечер своей статной фигурой и золотистыми кудряшками она символизировала все, за что стоило сражаться и умирать. Она была символом еще более выразительным, нежели несчастная Аделла. «Не волнуйтесь, миссис Блэкистон, «Эти барабаны бьют в честь Мухаррама», — говорили ей мужчины. «Значит, началось», — простонала она, обнимая дитя и моля Бога, чтобы оно не начало пускать пузыри в такой возвышенный момент. «Нет, ничего. В любом случае они не войдут в клуб. Они не войдут и в дом Большого Сагиба, моя дорогая. А именно там вы сегодня будете ночевать со своим милым ребенком», — говорила миссис Тертон, склоняясь над миссис Блэкистон, как Афина Паллада, и думая, что никогда в жизни не будет больше проявлять свой снобизм. Коллектор громко хлопнул в ладоши, призывая всех к тишине. Сейчас он был намного спокойнее, чем во время разговора с Филдингом на вокзале. Впрочем, он всегда был спокойнее, когда обращался к собранию, чем в разговорах тет-а-тет. «Хочу обратиться к женщинам», — начал он. «Уверяю вас, нет никаких причин для тревоги. Сохраняйте спокойствие, сохраняйте спокойствие. Не выходите на улицу без крайней надобности. Не ходите в город и не говорите о важных вещах при слугах. Это все». «Кари, есть какие-нибудь новости из города?» — спросила его жена, держась от мужа на некотором отдалении, чтобы подчеркнуть общественную значимость сказанного. Присутствующие притихли, слушая разговор августейших особ. «Все абсолютно нормально». «Я тоже так думаю. Эти барабаны бьют, конечно, по случаю Мухаррама». «Это приготовление. Шествие состоится на следующей неделе». «Да, да, не раньше понедельника». «Мистер Макбрайт строит из себя святошу», — громко сказала миссис Календар. «Вот именно. Этого сейчас ни в коем случае нельзя говорить», — отрезал Тертон, строго посмотрев на нее. «Миссис Календар, сейчас не то время, когда можно допускать такие вольности». «Я? Я только...» Миссис Календар не была оскорблена этим выпадом, напротив, он внушил ей чувство уверенности. «Есть еще вопросы? Подчеркиваю, важные вопросы». «Он? Где он находится?» Дрожащим голосом поинтересовалась миссис Лесли. «В тюрьме. Ходатайство о залоге отклонено». Потом слово взял Филдинг. Он хотел знать, существует ли официальный бюллетень о состоянии здоровья мисс Квестед, или все сведения о нем — это основанные на сплетнях слухи. Вопрос этот был встречен в штыки, отчасти потому, что Филдинг произнес ее имя. При упоминании мисс Квестед и Азиза все присутствующие пользовались косвенными фразами. «Надеюсь, Календар скажет нам, как обстоят дела». «Я не понимаю, как такой вопрос можно назвать важным?» — заметила миссис Тертон. «Не соблаговолят ли дамы покинуть курительную комнату?» Снова хлопнув в ладоши, сказал мистер Тертон. «И помните, что я вам сказал. Мы рассчитываем на вашу помощь в это трудное время, и вы можете помочь нам, если будете вести себя так, как будто все нормально. Это все, о чем я вас прошу. Могу я на вас положиться?» «Да», — хором ответили женщины. На лицах их отразилось неподдельное волнение. Они направились к выходу послушно, но воодушевленно. Миссис Блэкистон плыла в их гуще, как охраняемый священный огонь. Простые слова Тертона напомнили им, что все они здесь — форпост империи. Помимо сочувствия к Аделле, ими овладело еще одно сильное чувство, подавлявшее первое. Первые признаки были прозаичными и мелкими, и миссис Тертон громко шутила за бриджем, а миссис Лесли принялась вязать шарф. Когда в курительной стало просторно, Инспектор сел на край стола, чтобы, соблюдая неофициальность обстановки, сохранить, тем не менее, свое господствующее положение. В душе его боролись несколько противоречивых чувств. Он хотел отомстить за мисс Квестед и наказать Филдинга, но при этом скрупулезно соблюсти правила чести. Ему хотелось высечь каждого встречного туземца, но, с другой стороны, он не желал делать ничего, что могло бы спровоцировать бунт и потребовать ввода войск. Он живо представил себе весь ужас ввода войск. Солдаты многое делают, верно, но и многое портят. К тому же военные всегда склонны унижать гражданскую администрацию. Один вояка, впрочем, здесь уже присутствовал. Молодой субалтерн из гуркского полка. Он был слегка навеселе и считал, что его прибытие в Чандрапур было просто рукой провидения для жителей города. Инспектор тяжело вздохнул. Остается одно – путь нудных переговоров и умиротворения. Как тосковал он сейчас по старым добрым временам, когда англичанин мог поступить по законам своей чести, и никто не смел задавать ему никаких вопросов. Бедняга Хислоп сделал верный шаг в этом направлении, отказав арестанту в освобождении под залог. Но инспектор сомневался в мудрости такой меры. Это разозлит не только Наваба Бахадура и других знатных лиц. Недовольно будет и правительство Индии. А за этим сборищем проходимцев и трусов проявит недовольство и британский парламент. Он постоянно напоминал себе, что по закону Азиз пока считался невиновным, и это очень его утомляло. Другие, не облеченные столь высокой ответственностью лица, могли вести себя свободно и естественно. Они начали говорить о женщинах и детях. Это словосочетание лишает мужчин разума, если произносится несколько раз подряд. Каждый чувствовал, что речь идет о судьбе самого дорогого, что было в их жизни. Жаждал мести и наполнялся приятным сиянием, в котором растворились холодные и малознакомые черты мисс Квестед. Их заменило смутное представление о самом теплом, о самом сокровенном в частной жизни. «Но это же женщины и дети!» — повторяли они как заведенные, и коллектор понимал, что должен был остановить эту вакханалию самовнушения. Но у него не хватало для этого духу. Многие из этих женщин и детей через несколько дней должны были уехать в горы. И тут же поступило предложение отправить их туда специальным поездом. «Есть еще одно отличное предложение», — закричал субалтерн. «Армия рано или поздно должна вмешаться». Видимо, в его представлении специальный поезд был неотделим от армии. «На холмах ничего бы не случилось, если бы там была армия. Единственное, что нужно, это поставить у входа в пещеры по паре гуркских стрелков. Миссис Блэкстон говорила, что там было бы достаточно нескольких Томми», — сказал кто-то. «Англичане никуда не годятся», — снова закричал субалтерн, ставя под сомнение свой патриотизм. «Для этой страны хороши только туземные войска. Дайте мне благородных туземцев, гуркхов, сикхов, джатов, пенджабуев, бхилов, афридиев и патанов, и с ними, если дойдет до настоящего дела, я берусь разогнать всю эту базарную шваль. Если с умом взяться за дело, эти туземцы пойдут в огонь и в воду». Коллектор благосклонно кивнул, а потом сказал своим подчиненным: «Не вздумайте появляться на улице с оружием. В Все должно быть как обычно до тех пор, пока не возникнет необходимость прибегнуть к оружию. Отправьте женщин на холмы, но сделайте это без шума и суеты. И ради бога, никаких разговоров о специальных поездах. Неважно, что вы думаете или чувствуете. У меня, в конце концов, тоже есть чувства. В конце концов, всего лишь один отдельно взятый индиец совершил покушение на преступление и был за это арестован. Он легонько шлепнул себя пальцем по лбу, и все поняли, что глубиной своих чувств он не уступает никому из присутствующих. Они любили его и преисполнились решимости не нагромождать сложности. «Я предлагаю поступать так до тех пор, пока мы не получим больше фактов», — закончил Тертон. «Пока же предлагаю считать каждого индийца ангелом». «Вы правы, мы так и поступим. Ангелы!» — послышался с разных сторон приглушенный ропот. Вставил свое слово и субалтерн. «Именно об этом я вам и говорил. Туземец хорош, когда он один. Лесли, Лесли, помните, я рассказывал вам, как в прошлом месяце поиграл в поло с одним туземцем на Майдане? Это был правильный туземец. Опираться надо на их образованные классы. И на этот раз я знаю, что говорю». Дверь в курительную комнату открылась, и на пороге возникла жужжащая толпа женщин. «Ей лучше!» — провозгласила миссис Тертон, и тут же послышались вздохи облегчения и радостные восклицания. Вошел уполномоченный хирург, принесший эту благую весть. На большом одутловатом лице, казалось, навсегда застыла недовольная мина. Он оглядел общество, заметил Филдинга, сидевшего на атаманке, и произнес «Гм!». Все принялись расспрашивать календара о подробностях. «В этой стране человек с температурой не может чувствовать себя в безопасности», — был ответ. Казалось, майор был недоволен началом выздоровления своей пациентки, но никого, кто хорошо его знал, это не удивило. «Календар, садитесь и рассказывайте». «Мне надо собраться с мыслями». «Как чувствует себя пожилая леди?» «У нее температура». «Моя жена слышала, что она сильно сдала». «Вероятно, да. Во всяком случае, я не могу ничего гарантировать. Не докучайте мне вопросами, Лесли». «Простите, старина. Сейчас придет Хислоп». При одном только упоминании этого имени на всех лицах снова появилось благостное и сочувственное выражение. Мисс Квестед была всего лишь жертвой. Молодого же Хисла посчитали мучеником. Он оказался целью всего зла, обрушенного на них страной, которой они изо всех сил старались верно служить. Именно он, Хислоп, в одиночку нес на своих плечах крест Сагиба. Они волновались и раздражались одновременно, потому что ничего не могли дать ему взамен. Они чувствовали себя малодушными и трусливыми тварями, так как, ничем не рискуя и ничего не делая, сидели на мягких диванах и ждали вердикта правосудия. «Зачем только Бог допустил, чтобы я отпустил своего лучшего ассистента? Лучше бы у меня отсох язык. Меня больше всего удручает мера моей ответственности. Сначала отказать, а потом уступить давлению. Именно это я сделал, дети мои. Именно это». Филдинг вынул изо рта трубку и внимательно на нее посмотрел. Майор, решив, что он боится, продолжил. «Я понял так, что всю эту экспедицию будет сопровождать англичанин, и только поэтому сдался». «Никто вас не обвиняет, мой дорогой календар», — — сказал, опустив глаза, коллектор. «Мы все виноваты хотя бы в том, что должны были понять, что безопасность экспедиции не гарантирована, и отменить ее. Я тоже знал об этом. В то утро мы дали машину, чтобы отвезти женщин на вокзал. В этом смысле виноваты мы все. Но вам, майор, не стоит принимать всю вину на себя. Я хотел бы так думать, но у меня ничего не выходит. Ответственность — ужасная вещь, и я невысоко ценю людей, которые от нее уклоняются». Он поднял голову и посмотрел в глаза Филдингу. Те, кто знал, что Филдинг должен был участвовать в экспедиции, но опоздал на утренний поезд, искренне жалели его. Этого всегда следует ожидать, когда связываешься с туземцами. Такие дела всегда кончаются каким-нибудь унизительным скандалом. Коллектор, знавший больше других, хранил молчание, ибо надеялся, что Филдинг в конце концов все же займет свое место в общем строю. Разговор снова вернулся к женщинам и детям, и майор Календар под шумок подсел к субалтерну и начал науськивать его на ректора. Притворившись более пьяным, чем он был на самом деле, субалтерн взял излишне воинственный тон. «Вы слышали о слуге мисс Квестед?» подливал масло в огонь майор. «Нет. А что с ним произошло?» «Вчера вечером Хислоп предупредил слугу мисс Квестед, чтобы он все время прогулки в пещеры не спускал с нее глаз. Арестованный, видя это, нашел способ избавиться от этого слуги. Подкупил его. Хислоп только что выяснил всю эту историю с именами и суммами. Деньги дал этот тип, полное ничтожество, Мохаммед Латиф. Так они разделались со слугой. Но как они поступили с нашим другом-англичанином, сидящим здесь? Как они от него избавились? Тоже с помощью денег?» Филдинг встал с дивана, поддерживаемый одобрительным ропотом. Никому из собравшихся не пришло в голову подозревать его в соучастии. «О, меня неверно поняли. Мои извинения», — вызывающе произнес майор. «Я не имел в виду, что они подкупили и мистера Филдинга». «Что же вы в таком случае имели в виду?» «Они заплатили другому индийцу. Год боли, чтобы он устроил ваше опоздание. Он, видите ли, молился. Знаем мы эти молитвы». «Но это же смешно!» Филдинг снова сел, дрожа от ярости. «В эту грязь втягивала одного человека за другим». Сделав этот пристрелочный залп, майор приготовился к следующему. «Хислоп, кроме того, кое-что узнал от своей матери. Азиз нанял орду туземцев, чтобы задушить ее в пещере. Ей должен был настать конец, но она сумела выйти из пещеры. Ловко задумано, не так ли? Очень аккуратно задумано. Потом он мог бы беспрепятственно заняться девушкой. Оставались он, она, проводник и этот пресловутый Мохаммед Латиф. Между прочим, проводника до сих пор не могут найти. Очень мило». Голос его теперь рокотал, как гром. «Мы не можем и дальше сидеть вот так, сложа руки. Настало время действовать. Надо вызвать войска и разогнать весь этот базар». На вспышки майора давно уже научились не обращать внимания. Но в данном случае он вызвал у всех чувство определенной неловкости. Преступление оказалось еще более гнусным, чем они думали. Азиз вышел за пределы самого отвратительного цинизма, чего туземцы не позволяли себе с 1857 года. Филдинг забыл о своем гневе из-за клеветы на старого Годбали и крепко задумался. Зло расползалось во всех направлениях. Оно захватило и его, вне зависимости от того, что говорили и думали собравшиеся здесь люди, и сейчас он хорошо понимал, почему Хамидулла и Азиз хотели сдаться, лечь и умереть. Противник понял, что сумел задеть его чувства, и перешел к главному. «Полагаю, что ничто из сказанного в клубе не станет известно за его пределами», — произнес он, подмигнув Лесли. «Почему это должно стать известным?» — подхватил наживку Лесли. «Просто до меня дошли слухи о том, что один из присутствующих здесь членов клуба сегодня вечером виделся с арестованным. Нельзя, однако, быть одновременно зайцем и охотником, во всяком случае в этой стране. Кто-то из присутствующих собирается это сделать?» Филдинг твердо решил не поддаваться на провокации. Ему было что сказать, но время для этого еще не пришло. Атака захлебнулась благодаря коллектору, который отказался ее поддержать. Всеобщее внимание на какое-то время отвлеклось от Филдинга, потом снова раздалось жужжание женщин. Дверь открылась, и в курительную комнату вошел Ронни. На лице молодого человека лежала печать трагической усталости, придававшая ему почти кроткое выражение. Он всегда выказывал почтение к начальству, но сейчас это почтение шло от души. Казалось, он взывал к их защите перед лицом обрушившейся на него беды, и все присутствующие, движимые чувством уважения к горю, встали со своих мест. Однако на Востоке каждое человеческое движение запятнано чиновным формализмом, и, оказывая почести Ронни, они одновременно проклинали Азиза и Индию. Понявший это, Филдинг остался сидеть. Это было неблагородно, грубо, вероятно, неприлично, но Филдинг считал, что и так слишком долго проявлял пассивность. И если сейчас он не обозначит свою позицию, то общий поток подхватит и его. Не заметивший его жеста Ронни сказал охрипшим от волнения голосом: «О, прошу вас, садитесь, пожалуйста. Я только хотел послушать, что вы решили». «Хислоп, я сказал всем, что я против любой демонстрации силы», — извиняющимся тоном сказал коллектор. «Не знаю, согласитесь ли вы со мной, но я вижу ситуацию так. Возможно, все изменится, когда будет объявлен вердикт». «Вы лучше меня знаете, что делать. У меня слишком мало опыта. Как чувствует себя ваша матушка, дружище?» «Спасибо, ей лучше. Я хочу, чтобы все сели». «Некоторые и не вставали», — сказал юный субалтерн. «Майор принес нам хорошие новости о мисс Квестет», — как ни в чем не бывало, продолжил Тертон. «Да, да, я доволен. До этого вы считали ее положение более опасным, и поэтому я отклонил ходатайство о залоге». Календар покровительственно, но дружески рассмеялся и сказал: «Хислоп, Хислоп, в следующий раз, когда вам принесут ходатайство об освобождении под залог, позвоните старому доктору, прежде чем примите решение. Говоря по совести, не принимайте слишком близко к сердцу его мнение. Он всего лишь вздорный старый идиот, и его так и надо воспринимать. Но и он может кое-что сделать, чтобы задержать в тюрьме». Он осекся с выражением шаржированной вежливости. «О, я забыл, что среди нас находится один из его друзей». «Встань, свинья!» — заорал субалтерн. «Мистер Филдинг, почему вы не встали?» — спросил коллектор, вступив, наконец, в игру. Филдинг ждал этой атаки и должен был на нее ответить. «Я могу сделать заявление, сэр». «Конечно». Выдержанный и хладнокровный, лишенный лихорадочного налета национализма и молодости, ректор сделал сравнительно легкую для себя вещь. Он встал и сказал: «Я уверен, что доктор Азиз невиновен». «Вы имеете право придерживаться этого мнения, если таков ваш выбор. Но потрудитесь объяснить мне, почему вы решили оскорбить мистера Хислопа». «Я могу закончить мое заявление?» «Конечно». «Я жду вердикта суда. Если Азиз виновен, то я уволюсь из колледжа и покину Индию. Но сейчас я отказываюсь от членства в клубе». «Вы слышите? Слышите?» — послышались голоса. Надо сказать, не слишком враждебные. Всем понравилась прямота Филдинга. «Вы не ответили на мой вопрос. Почему вы не встали, когда вошел мистер Хислоп?» «При всем моем уважении, сэр, я нахожусь здесь не за тем, чтобы отвечать на вопросы. Я могу сделать лишь личное заявление, и я его сделал». «Вы, случайно, не новый руководитель округа?» Филдинг направился к двери. «Один момент, мистер Филдинг. Прошу вас, подождите уходить. Прежде чем вы покинете клуб, от членства в котором вы благоразумно отказываетесь, вы выразите свое отвращение к преступлению и принесете извинения мистеру Хислопу». «Вы обращаетесь ко мне официально, как чиновник, сэр?» Коллектор, который никогда ни к кому не обращался иначе, пришел в такую неописуемую ярость, что совершенно потерял голову. «Вон отсюда! Я очень сожалею, что сегодня унизился до того, что лично встретил вас на вокзале. Вы пали на уровень ваших сообщников. Вы слабы, слабы! Вот главный ваш недостаток». «Я хочу выйти, но не могу, потому что мне мешает этот джентльмен», — небрежно произнес Филдинг. Путь ему преградил субалтерн. «Пусть он уходит», — чуть не плача сказал Ронни. Только его слова смогли спасти положение. Все пожелания Хислопа должны были исполняться. В дверях послышалась короткая возня, в результате которой Филдинг покинул помещение несколько быстрее, чем рассчитывал, и попал в помещение, где сидели женщины, игравшие в карты. «Хорошо бы я выглядел, если бы опустился до их уровня или разозлился», — подумал он. Впрочем, он, конечно, был разозлен. Равные ему люди никогда не угрожали ему насилием и никогда не называли слабым. К тому же и Хислоп не добавил ему настроения. Не надо было ввязываться в ссору из-за страданий несчастного Хислопа. Можно было дождаться и более достойного повода. Однако что сделано, то сделано. Глупость совершена, и для того, чтобы успокоиться и взять себя в руки, Филдинг вышел на верхнюю веранду. Первое, что он оттуда увидел, были Марабарские холмы. В этот час и на таком расстоянии они были образцом неземной красоты. Отсюда они казались Мансальватом, Волгалой, башнями готического храма, населенного святыми, героями и усыпанного цветами. Какой негодяй, которого предстоит найти закону, затаился сейчас там? Кто был проводником и найден ли он? Что это было за эхо, на которое жаловалась девушка? Он этого не знал, но был уверен, что узнает. Информация — великая вещь, и правда восторжествует. Свет дня угасал, и Филдингу казалось, что Марабарские холмы грациозно, как величественная королева, приближаются к нему, передавая свои чары небу. Исчезая из вида, холмы были везде. На землю снизошла прохладная благодать ночи, вспыхнули звезды и вся вселенная стала холмами. Чудесный, неповторимый момент, но он пронесся мимо англичанина, отвернувшись на стремительных крыльях. Сам Филдинг не чувствовал ничего. Было такое впечатление, что кто-то сказал ему об этом чуде, а он поверил на слово. Им вдруг овладели сомнения и недовольство, состоялся ли он как человек вообще. За 40 лет он научился управлять своей жизнью. Он строил ее на лучших европейских образцах, развивал свою личность, подавлял страсти, и при этом он смог уберечься от педантизма и земной суетности. Это было замечательное достижение, но момент удовлетворения прошел, и ему показалось, что все это время он должен был работать не здесь и заниматься чем-то совсем другим. Но он не мог понять, чем. Никогда этого не узнает и не сможет понять. И эта тягостная мысль наполняла его неизбывной печалью.